Глава вторая. Ранним утром больше всего улыбающихся людей в Алматы вы встретите у фонтана «Солнышко». С неподъемными рюкзаками за спиной, со сноубордами или коньками, пожилые, молодые, с выпавшим молочным зубом, с песиком в теплом комбинезоне, они с трудом втиснутся в автобус номер 12, а потом снова будут улыбаться. Название этого места знакомо только алматинским старожилам и горноменам, ибо никакого фонтана «Солнышко» там уже нет, только здание нового университета, автобусная остановка, а напротив — легендарная гостиница «Казахстан» с короной на голове. Когда-то она была самым высоким зданием в городе. Вместо прежнего советского фонтана на площадке перед учебным корпусом летом из-под земли бьют струи мелкодисперсного пара. И в этом тумане носятся мокрые дети. Потом распылители выключаются, дети сохнут на университетских ступенях, а через 20 минут все повторяется. Но Эдик назначил встречу Олесе в другом месте. Уже тогда стоило насторожиться. Но для приезжей из Тараза девушки в горы вел только один путь. Широкое асфальтированное полотно для эко-маршруток от катка «Медео», а над ним канатная дорога. Другого Олеся не знала и подумала, что, наверное, у кого-то из компании свой автомобиль, и потому все встречаются ближе к его дому. Автомобиль действительно был, но это единственное, в чем она не ошибалась. О новом для себя слове «траверс» Олесенька узнает уже только на горном склоне. 31 декабря 5 пазлов задуманной новогодней картинки двигались по темным улицам в сторону парка первого президента. Двигались быстро, потому что руководитель похода Олег ждал их здесь к 6:00, пока дороги пустые. Больше простых нечетных чисел и нарушенных планов Олега раздражают только непунктуальные люди, которые срывают эти планы. На его беду они окружают Олега повсюду, начиная с любимой мамы и заканчивая товарищами по горным походам. Позавчера в групповой беседе в Ихе он распределил общественное снаряжение и провиант по весу между участниками, уже рассчитал вероятность того, что кто-то что-то забудет или откажется в последний момент. Что собрал руководитель похода, вам лучше и не знать. Но первенство по весу рюкзаков досталось бы ему. Слишком уж живо помнил, как в феврале ходил вдвоем с Эдиком на пик Фурманова. Тот всю дорогу обещал, что такой вкуснейший рамен на привале сварит. Олег язык проглотит. У Олега с собой были только бутерброды, чай и шоколадный батончик. Горячая лапша с острым бульоном была бы очень кстати в мороз. Эдик и горелку, и морозостойкий газовый баллончик, и котелок взял. Но только когда растопил снег на огне, понял, что у него нет с собой ни ложки, ни вилки. Руками рамен никак не поешь. «Мда... Одна голова хорошо, а с мозгами лучше», — подумал тогда Олег. Неунывающий Эдик и тут не растерялся. Отыскал две палочки, подержал их над огнем, вроде как продезинфицировал. И этими импровизированными столовыми приборами помешивал и ел лапшу из котелка. Олег отказался последовать примеру друга, глядя на зеленоватый налет на тонких обожженных веточках, которыми орудовал Эдик. «Безопасность превыше всего». Таков девиз Олега. Если бы он не работал аудитором, то стал бы первоклассным риск-менеджером. Даже в рабочем рюкзаке Олег круглый год на всякий случай носил с собой 2 комплекта одежды из-за капризной алматинской погоды. Гульжан поручили нести маленькую пластиковую бутылочку растительного масла. Будет жареная семга на ужин. И 1 газовый баллон для горелки. У Вити в рюкзаке палатка на случай непредвиденных обстоятельств. И все для праздничного завтрака — гурьевской каши с клубничным джемом, поджаренными на сухой сковороде орешками и крошкой из печенья. Эдику доверили растворимый кофе, чай, рис и сковороду. Николай вызвался доставить ингредиенты для глинтвейна — хлеб и оливье. Какой же Новый год без него? А с Женей — машина и все, что он сам будет есть в 2-дневном походе. Он всегда питался отдельно от остальных. По личному снаряжению — в воде и перекусу инструктировать ребят не требовалось. Не впервые идут в зимний поход с ночевкой. Синоптики обещали ясную погоду, да и вообще большая удача, если в Алматы в канун Нового года идет снег. беседа в Ихе существовала уже лет 8 или 9 и собрала за это время 32 участника. Кто-то сходил с ребятами в горы лишь раз и отмалчивался в чате, другие больше балагурили, флудили и лишь изредка присоединялись к так называемым матрасно-кулинарным вылазкам недалеко, с ленивыми посиделками и вкусным ужином, приготовленным на костре. Третьи предпочитали недельные велотуры, а четвертые зазывали в свою студенческую секцию, в чате именуемую «сектой альпинизма». Эти люди могли провести в автобусе 12 часов, уехать за 300 километров от Алматы, чтобы 3 часа покататься на коньках по замерзшему высокогорному озеру Кальсай и вернуться домой к ночи. Некоторые участники ни разу не виделись друг с другом в жизни. Другие были закадычными друзьями. Двое парней, не алматинцев, несколько раз в год приезжали с рюкзаками на поезде ранним субботним утром, отправлялись со всеми в горы, у кого-нибудь из ребят ночевали, а в воскресенье возвращались в родной город. После каждого похода по традиции шли подкрепиться в донорную или в шашлычную. Растрепанные в пыльных ботинках с белыми от соли разводами на футболках, с большущими рюкзаками, но счастливые и со зверским аппетитом. Ближе к ночи в Выхе отправляли фотографии, делились впечатлениями и курьезными случаями с теми, кто остался дома. Периодически чат превращался в барахолку. Кто обновлял снарягу, продавал прежнюю. Подержанные вещи покупали в 2 раза дешевле, чем в магазине. Вот где миллионер в горах. Дороже только автогонками заниматься. Никто тут все сразу себе не купил. Писали новичкам и давали советы по выбору трекинговых палок, спальников и рюкзаков. Здесь делились рецептами дегидрации моркови, лука и мяса для походных суповых заготовок. Репостили мемы про горы, спорили и выясняли по фото, кого увидели на тропе – ужа, щитомордника или гадюку. В новогодний поход собирались лишь самые влюбленные в горы смельчаки. Остальные ласково именовали их отмороженками. Ведь отморозок – мужского рода, а среди них были и девушки. Самое популярное место для горных новогодних ночевок алматинцев – плато Кокжайляу. Подниматься до него пешком 2 от силы 3 часа. Здесь открывается лучшая панорама на все-все городские фейерверки, когда они одновременно расцвечивают алматинское небо. Ровное место без камней под палатку найти проще простого. Даже в полной темноте. Это ведь жайляу, что означает «литовка» для пастбищных стоянок в теплое время года. Повсюду просторные луга, летом раскрашенные розовыми пятнами иван-чая, пучками желтого зверобоя и сиреневой душицы. Поблизости водопад, именуемый «батарейкой», с чистой питьевой водой. Под елками, если хорошенько поискать после дождя, найдутся грибы. Сморчки, синеножки, сыроежки. Летним утром ты просыпаешься от стука конских копыт и можешь встретить красавца-скакуна, жующего клевер прямо у входа в палатку. Рассчитывать на уединенную атмосферу не стоит. И зимой, и летом, и в выходные, и в будни здесь обязательно кто-то будет ночевать в палатке по соседству. Ребята из Выхов встречали 1 января на Кокжайляу в прошлом году. И в позапрошлом, и 2 года назад надоело. Другое дело домик дяди Юры. Если о нем и слышали истинные фанаты гор, то либо не знали маршрута, либо боялись его не осилить или потеряться. Никаких информационных указателей на пути не было. Из всей группы только Николай засомневался. «Олежа, а ты уверен, что мы одни такие умные, лыжи навострили в домик дяди Юры? Что будем делать, если придем, а там уже полна коробушка золотых воробушков? Колотун на той высоте, дай боже! Кыжи по сравнению с этим Ташкентом покажется». Примечание «кыжи» — разговорная аббревиатура от слова «кокжайляу». «Спуститься засветло не успеем, придется в палатках ночевать. Запасайтесь самогревами». Самонагревающиеся вкладыши с особым химическим составом работают при взаимодействии с кислородом. Их во время зимних ночевок клеили на носки, засовывали в варежки, в нагрудные карманы и в спальник. Тепла от самогревов хватает часов на 5-6. Вам следует знать кое-что о собравшейся компании. Олег до этого чаще всего ходил в походы с Эдиком. 2 раза в одной группе с Гульжан. И 2 раза на мартовские праздники. в районе Чырынского каньона. В Выхах его прозвали походом в Суслоград. Повсюду встречаются норки сусликов, даже на вершинах холмов. На Наурыз, Новый год тюркских народов, казахстанцы отдыхают чаще всего целых 5 дней. Вот где раздолье для путешествий. А потому, по традиции, собирается лагерь из 10, а то и 15 палаток у реки Чарын. Самые смелые в марте открывали пляжный сезон и купались. Как истинные кочевники, ребята каждое утро скручивали палатки и проходили дневную норму маршрута. Без горячего обеда с легким перекусом. Те, кто в городе сроду не ел кашу, на третий день в походе уплетали ее за обе щеки по утрам. Со стороны показалось бы, что они участвуют в какой-то спецоперации. Руководитель похода постоянно отправлял кого-то вперед на разведку. Потом они переговаривались по рациям. Разведчик сообщал, где вдоль реки не пройти, если ты не горный козел, и надо идти по верхней тропе. Вечером разбивали лагерь в новом месте, разводили костер, готовили ужин, пели, играли и засыпали под шум реки. Новичкам непременно перед сном рассказывали страшную легенду о черном альпинисте. Дескать, двое друзей-альпинистов поднимались по сложному маршруту в связке, и когда стихии разбушевались, один из товарищей обрезал страховочную веревку, чтобы выжить, другой погиб. И теперь в жажде мести заглядывает по ночам в палатки горных туристов, ищет среди них предателя. Женю Олег видел только на фотографиях с недельного велопохода на Багуты, чьи пейзажи в терракотовой палитре напоминают планету Марс. Николая прозвали Барсом, потому что он задался целью получить одноименный титул «Снежный Барс» и почетный жетон альпиниста. Для этого нужно покорить 5 пиков семитысячников бывшего СНГ. Ему осталось еще 2. Каждые выходные мужчина ходил в горы и топил по ним со скоростью лося. Так о нем отзывались. Никто из Выхов, кроме Олега, не интересовался реальной скоростью передвижения лося. Информация из разных источников сильно разнилась. Где-то указывались 10 километров в час, а где-то и все 70. Неточность в цифрах Олег аудитор не любил. Во время брачного сезона клещей, когда остальные в горах заправляли спортивные штаны в носки, а рубашки с длинным рукавом в брюки, с ног до головы брызгались репеллентами, Николай шел в шортах и майке-алкоголичке. «Это они в сибирской тайге не служили, там репелленты ни одному солдату не выдают», — думал Коля. И когда клещ все же присосался к его ноге и раздулся, Николай мастерски его выкрутил так, что головка не осталась в коже, и просто выбросил. «Надо было его в лабораторию отвезти. Вдруг энцефалитный клещ попался», — сказал Эдик. Сам он до начала весны сделал прививку от клещевого энцефалита. «Все гораздо проще. Выживу, значит, нормальным мужиком был клещ Валера. А нет, значит, нет». Сложно определить, была ли сухая, смуглая и изрезанная глубокими морщинами кожа Николая признаком зрелого возраста или стала жертвой ультрафиолета и горного ветра. Никто из Выхов не знал, сколько ему лет и чем он занимается, кроме восхождений. Николай в домике дяди Юры бывал один раз, но с Олегом раньше в походах не пересекался. А Вите слагали легенды, как однажды в свой первый поход он тащил арбуз в рюкзаке. Безропотно. Друзья позвали его на пикник, но не сказали, что он будет на высоте 2500 метров у Большого Алматинского озера. Кто-то рассказывал, что арбуз весил 6 килограммов, а кто-то утверждал, что все 10. С тех пор к нему привязалось прозвище «Витя Шерп». «Вот и вся компания», — так думал Олег. И тут в свете парковых фонарей он увидел 2 девчонок, подходивших к месту сбора. Они осматривались по сторонам, крутились, будто кого-то искали. В один из таких оборотов Олег заметил за их плечами рюкзаки-косметички. Так он называл любые рюкзаки объемом меньше 40 литров. С таким он даже на один день в горы бы не пошел. Мягкая задняя спинка, ткань промокает, нет ремней для фиксации на поясе, а без них быстро устают плечи. Да и что туда влезет? Термос с чаем на 1 глоток и туалетная бумага? И куда они в такую рань накануне Нового года? Уж не в горы ли? Если по одной из них можно было что-то такое предположить, глядя на горнолыжный костюм макового цвета и шапку с огромным бубоном, то другая выглядела как посетительница благотворительного магазина, или гибрид из детской книжки конструктора, где лицо Алёнушки, а не с Иванушки. На голове павлопосадский черно-красный платок с узором из распустившихся роз. Великоватая ей куртка, словно с плеч бодибилдера, а ноги... В чем это они? Синий комбинезон от строительной униформы? Наверное, только ботинки ей по размеру. Олег знает такие, из нубука, непрактичного песочного цвета, жутко неудобные, с грубой пяткой, натирающей мозоли, и тяжелым носом с стальной вставкой. И, несмотря на глубокий протектор на подошве, скользят, словно их натерли воском. К остановке подъехал автобус номер 28. Следующий в ущелье — Алма-Арасан. Девчонки не вошли в него, и Олег выдохнул с облегчением. Слава богу, они не в горы. Но тут из такси вышел Эдик, обнял одну из девушек, другую слушал и кивал головой, улыбаясь, как осел из Шрека. Затем увидел Олега, помахал рукой и направился к нему в сопровождении женской компании. Олег сначала смутился. «О, мой бог!» — пробормотал он и с шумом выпустил клубы пара изо рта, даже не скрывая под маской смесь ужаса и сарказма. Ужаса, конечно, было в разы больше. На ней ведь даже не влагостойкие штаны. Зато обе дамочки при полном макияже. Приветственную улыбку он не стал из себя выдавливать. Стянул правую перчатку, протянул руку сначала Эдику, а потом также по-мужски рукопожатием поздоровался с девушками и представился. «Олег». «Ну, ничего, отправлю их с попутчиками вниз в полдень после привала. Прогуляются по свежему воздуху, пообедают и марш домой. Сами рады будут спуститься». Решил он не портить праздничное настроение себе и другим. Лишь бы не пришлось всю дорогу играть морозко для этих Настенек. «Холодно ли тебе, девица, холодно ли тебе, красавица?» Глаза Кристины как раз были поразительно похожи на грустные прозрачно-голубые очи падчерицы из сказки, экранизированные Александром Роу в 1964 году. Через несколько часов длинные ресницы покроются инеем, и сходство станет еще очевиднее. Может, потому Олег и не развернул девчонок обратно сразу же после знакомства? Его беспокоил вопрос. Как они все поместятся в автомобиль Жени? Внедорожник Евгения подъехал на парковку в 6:11. В это же время переходил дорогу Николай, который жил ближе всех к месту сбора. Гарномена, увы, не отличаются пунктуальностью. Подождали еще четверть часа, Гульжан не брала трубку, но по сторис в соцсетях ребята поняли, что вчера она зажигала на корпоративе. Витя Шерп написал сообщение Олегу. «Прости, друг, играл в плойку до 4, не пойду». «Это судьба». Воодушевленно сказал Эдик, он обращался к Олесе. «Места в Женькиной машине для вас двоих предназначались. Минус один газовый баллон, бутылка масла и палатка, плюс два человека балласта с косметичками за плечами. И никакой гурьевской каши на завтрак 1 января. Зато все влезут в машину», — подумал Олег. Он работал внутренним аудитором в крупном акционерном обществе. Профессиональная деформация влияла и на повседневную жизнь. Анализ активов и пассивов. От плохих, проблемных активов он старался вовремя избавиться. Поступки Эдика, чудака, оптимиста и бескорыстного добродетеля с трудом поддавались пониманию окружающих. При всей его веселости и отзывчивости Олеся признавалась себе, что вряд ли бы общалась с ним, если бы они не учились в одной группе. Он страшно громко на всю аудиторию чихал и кашлял, и никогда за это не извинялся. Ни с того, ни с сего накануне 9 мая на всю улицу начинал распевать басистым голосом Катюшу. Он угощал соседей по парте заготовленными брусочками сырой моркови, четвертинками огурцов и предлагал медовый квас. У него с собой всегда была 2-литровая бутылка. А после выпитого кваса на перемене соревновался с пацанами, кто громче рыгнет. В общем, аристократом и джентльменом Эдика нельзя назвать, зато у него была душа нараспашку. Из первой в своей жизни поездки за границу он привез одногруппникам конфеты из личи и вафли со вкусом дуриана. Еще и заплатил перед посадкой в самолете за перевес из-за них. Вафли невыносимо воняли кисло-сладкой тухлятиной с ноткой грязных носков. Никто не съел ни одной штучки. Пришлось выбросить. Зато конфеты вмиг смели. Эдик по часу в день проводил на уличной спортплощадке. В любое время года. Пацаны даже прозвали его турникменом. Никто из них не мог победить его по количеству подтягиваний. Эдик участвовал в довольно странном городском забеге. Организовали его не где-нибудь на свежем воздухе, а в подъезде жилого комплекса. На первом этапе участники отжимались, а на втором бежали на 23-й этаж здания. Причем и парни, и девушки. Эдик хоть и не финишировал первым, все-таки он был любителем. Зато за весь путь ни разу не перешел на шаг. Лучший результат в забеге ему казался фантастическим. 600 ступенек за 2 минуты 19 секунд. И так ему понравился этот опыт, что в следующий раз он взбирался с 500 таких же адреналинщиков по крутому полотну комплекса лыжных трамплинов «Сункар». Всего 400 метров, но каких? Наклон в 35 градусов, а ближе к финишу почти вертикаль. Для безопасности участников на полотно натянули веревочные сетки, по которым они карабкались, хватались руками и ногами. Назвать их в этот момент можно было скорее ползунами, чем бегунами. Соревнования проводили осенью. Снега не было, зато солнце пекло беспощадно. «Кто добровольно потратит на такое мучение воскресный день?» — думала Олеся, глядя в сторис на потную, но довольную физиономию одногруппника. Пульсометр на его запястье показывал критическое 180 ударов в минуту. Слюна загустела и стала липкой, зато на шее висела медаль на красной широкой ленте. Памятную медаль, кстати, давали всем, кто добрался до самого верха. И первым, и последним. От таких хобби рука у Эдика была тяжелой. И когда на совместных фото он от души обнимал за плечи и шею стоящих по обе стороны от него, это больше напоминало борцовский захват. При этом по скрытому под одеждой оверсайз внушительному телу сложно было сказать, накачанный Эдик или пухлый от своего любимого кваса. Он тщательно готовился ко всем экзаменам, не жульничал, учил все-все билеты, ни разу не пользовался помощью искусственного интеллекта при выполнении домашних заданий. А накануне сессии в общем чате даже объяснял одногруппникам задачи по вышмату каждый вечер в течение недели. «Вот же нечего делать ему», — думала Олеся. Но только благодаря Эдику она не осталась на пересдачу. Он дожидался всех после экзаменов, чтобы узнать их оценки, похлопать по плечу, а потом предлагал отпраздновать мороженым в соседнем фастфуд-кафе. Несмотря на самые высокие баллы среди одногруппников, Эдик признавался, что за ум взялся только в выпускном классе школы и вовсе не был вундеркиндом. Из соцсетей Олеся узнала, что он дважды в день выгуливает собаку своего школьного друга. Тот уехал на учебу в Европу, а его родители постоянно в командировках. Если бы не Эдик, собаку отдали бы в другую семью. Олеся с трудом верилась, что такие люди вообще существуют. Зачем ему это все? Странный он. Не зря же у него до сих пор нет девушки. Единственное, что приходило Олесе в голову. Летом в сторис Эдик публиковал фото до и после того, как отмыл бассейн на даче своей тетки. И как только его наполнили холоднющей водой, в тот же день Эдик с радостными визгами нырял бомбочкой. Не дождался, пока вода прогреется на солнце хотя бы пару дней. Казалось, в любое время дня и ночи Эдик пребывает в наипрекраснейшем настроении. Лишь раз Олеся видела его не в духе. Накануне Дня независимости произошло недоразумение с переносом пар. Вся группа не явилась на лекцию по статистике. На следующем занятии дали тест по пропущенной теме. Никто не был готов. Когда преподавательница вышла из аудитории, студент с первого ряда по-быстрому обыскал ее стол и нашел лист с ответами, обведенными кружочками. Списали все. И все, абсолютно все провалили тест. Даже Эдик. Ни единого правильного ответа. Шпаргалка оказалась работой того же горе-студента. Эдик ворчал целый день, ругал себя за то, что списал. Неудивительно, что Олеся не побоялась пойти с ним в поход с ночевкой. А никогда не унывающий Эдик ни минуты не сомневался, что и он, и его одногруппница осилят путь и непременно дойдут до домика дяди Юры.